Несколько раз я предлагал ей поменяться местами, но она не хотела и слышать об этом. Когда стюардесса принесла утренний кофе, она стала шарить у себя в сумочке, чтобы заплатить, и, узнав, что угощение бесплатное, обрадовалась так, словно благожелательная авиакомпания предлагала ей не мутную жидкость в довольно грязном бумажном стаканчике, а целую бутылку шампанского. Вскоре загорелась красная лампочка. Мы приземлялись для заправки в каком-то еще безвестном городке. Я стал помогать своей спутнице застегивать на ее непомерной талии привязной ремень. Это была трудная задача. И веселые взвизгивания женщины разносились по всему салону и отражались эхом от стен. «Вот видите», — задыхаясь, сказала она между двумя приступами смеха, «ради шестерых и имея хороший аппетит, трудно уследить за своей талией». Наконец, когда самолет коснулся колесами земли, нам удалось застегнуть ремень. Мы сошли, одеревеневшие, измятые. Я увидел, что моя подружка передвигается грациозно и легко, как облачко. Она, видимо, решила занести меня в список своих побед. И мне ничего не оставалось делать, как только учтиво, старомодным жестом предлагать ей пройтись. Она с кокетливой улыбкой взяла меня под руку. Прильнув друг к другу, как двое влюбленных, мы направились к неизбежному маленькому кафе и туалетам, служившим украшением аэропорта. Здесь моя подружка, похлопав меня по руке, сказала, что она ненадолго, и поплыла к двери с надписью «Для сеньор». Сквозь дверь она протиснулась с трудом. Я воспользовался передышкой, чтобы осмотреть большой куст, росший рядом с кафе. Он был высотой со среднюю гортензию, и все же на его ветках, уже после беглого изучения, я обнаружил 15 видов насекомых и 5 видов пауков. Это значило, что тропики уже совсем близко. Потом я заметил своего очень старого друга, богомола, присевшего на листе. Он покачивался из стороны в сторону, смотрел на меня светлыми злыми глазками. Я снял его с листа, он горделиво зашагал вверх по рукаву моего пиджака. И тут вернулась моя подружка. Увидев это маленькое существо, она подняла такой визг, что при попутном ветре его можно было бы услышать в Буэнос-Айресе. Но, к моему удивлению, она визжала не от страха. Это был восторг от встречи со старым знакомым. «О, это чертова лошадка!» — возбужденно воскликнула она. «В детстве мы часто играли с ними». Это меня заинтересовало, потому что в Греции еще ребенком я тоже играл с богомолами, и местные жители тоже называли это насекомое чертовой лошадкой. Минут 10 мы играли с насекомым, заставляя его бегать вверх и вниз по рукам, и так неумеренно веселились, что все остальные пассажиры явно стали сомневаться, в здравом ли мы уме. Потом мы посадили богомола обратно на его куст и отправились выпить кофе, но тут пришел служащий и, виновато разведя руками, сообщил нам, что полет откладывается на 2 часа. Пассажиры стали возмущаться, но служащий добавил, что в нашем распоряжении есть автобус авиакомпании, который отвезет нас в город, и там, в гостинице, авиакомпания за свой счет угостит нас всем, что мы только пожелаем. Моя подружка была в восторге. Какая щедрость, какая доброта! Мы с грохотом покатили в автобусе по пыльной дороге в город, и там остановились у отеля, имевшего любопытный викторианский вид. Внутри гостиница была так пышно разукрашена, что мою подругу вновь охватил восторг. Там были громадные коричневые колонны из искусственного мрамора, множество кадок с жалкими пальмами, толпы официантов, у которых был вид послов на отдыхе и своеобразная мозаика столиков, раскинувшихся, по-видимому, до самого горизонта. Моя подружка так крепко держалась за мою руку, когда я вел ее к столику. Все это великолепие, казалось, лишило ее дара речи. Я, запинаясь, сделал по-испански щедрый заказ одному из послов и уселся поудобнее, чтобы в волю насладиться едой. Под влиянием 5 больших чашек кофе со сливками, тарелки горячих аргентинских пирожков с маслом, подкрепленные 5 пирожками и полуфунтом винограда, моя подружка перестала относиться к этому заведению благоговейно и даже сама приказала какому-то послу принести ей пустую тарелку, чтобы было куда сплевывать виноградные косточки. Присыщенные бесплатным угощением, мы пошли к автобусу. Шофер сидел на крыле, и мрачно, ковырял в зубах зубочисткой. Мы спросили, нельзя ли нам теперь же вернуться в аэропорт. Он взглянул на нас с явным отвращением. «Через полчаса», — сказал он, и вернулся к раскопкам в дупле своего коренного зуба, явно надеясь найти там богатые залежи полезных ископаемых, возможно, даже урана. Чтобы как-то убить время, мы пошли прогуляться по городу. Она была рада возможности играть роль гида при настоящем иностранце, и в городе не осталось ничего такого, чего бы она мне не показала, не объяснила. Это обувной магазин, видите, на витрине ботинки, чтобы ни у кого не осталось и тени сомнения в том, чтобы это был обувной магазин. Это сад, в котором выращивают цветы, это осел, видите, вот там животное, привязанное к дереву. О, а вот аптека, здесь покупают лекарства, когда кому-нибудь не здоровится. Загородив собой весь тротуар и не обращая внимания на протесты горожан, она упрямо стояла перед витриной аптеки и так живописно изображала страдания больного, что я испугался, как бы действительно кто-нибудь не вызвал карету скорой помощи.